Глава шестая. На конверте была наклеена большая красочная итальянская марка. По штемпелю я понял, что письмо из Рима, но дату отправления разобрать не смог. В тот день, когда пришло письмо, я сначала отправился в Синдзюку, где не был довольно давно, купил несколько новых книг в Кинокуния и сходил в кино и посмотрел фильм Люка Бессона. Синдзюку, район Токио, фактически является административным центром столичной префектуры. Кинокуния – один из крупнейших в Токио книжных магазинов. Потом в пивной съел пиццу с анчоусами и выпил среднюю кружку темного пива, после чего сел в вагон на линии Кё, успев проскочить до часа пик, и до своей станции читал одну из только что купленных книг. Я собирался приготовить себе какой-нибудь простой ужин и посмотреть по телевизору футбол. Идеальный способ проводить летний отпуск. Жара, одиночество, свобода. Никому не мешаешь, и никто не мешает тебе. Вернувшись домой, в почтовом ящике у входной двери я как раз и обнаружил это письмо. Имени отправителя не значилось, но, взглянув на почерк, я тут же понял, что оно от Сумире. Убористые пиктограммы, написанные твердой, бескомпромиссной рукой. Напоминали маленьких древних жуков, которых часто находят в египетских пирамидах. Словно выползли эти иероглифы-жуки, один за другим на свет Божий. Однако норовят точно так же вернуться обратно во тьму истории. Рим? Сначала я аккуратно разложил в холодильнике продукты, купленные по дороге в супермаркете, налил большой стакан чая со льдом и выпил. Затем сел на стул в кухне, вскрыл конверт ножом для фруктов, оказавшимся под рукой, и принялся читать письмо. 5 листков почтовой бумаги с шапкой гостиницы «Эксельсиор Рим», на них мелкий и убористый текст с синими чернилами. Чтобы написать все это, ей пришлось потратить уйму времени. На последнем листке в углу красовалось какое-то пятно. Кофе, наверное. «Привет! Представляю, как ты удивишься, когда ни с того ни с сего вдруг получишь это письмо из Рима. Хотя, впрочем, ты настолько кул, что, скорее всего, одного Рима окажется маловато, чтобы поразить твое воображение. Быть в Риме – это уж больно по-туристски. Написала бы я тебе откуда-нибудь из Гренландии, Тимбукту, с Магелланова пролива – это да, впечатляет, а все остальное как-то не очень. Что до автора этих строк, то есть меня, я не перестаю себе удивляться. Вот так взять и очутиться в Риме. Что это? Как бы там ни было, хочу извиниться, что я так и не смогла пригласить тебя на ужин. Помнишь, обещала в тот день, когда ты помог мне перебраться на новую квартиру? Пожалуйста, прости. Эта поездка в Европу свалилась на меня буквально сразу после переезда. Совершенно неожиданно. Правда. И потом несколько дней я была в кошмарном замоте, то одно, то другое. Нужно было срочно получить заграничный паспорт, купить чемодан, добить начатую работу. Ты знаешь, насколько хорошо у меня обстоят дела с памятью. Однако, если уж я умудрилась запомнить свои обещания, то всегда стараюсь их выполнить очень ответственно. Вот почему сразу хочу попросить у тебя прощения за тот несостоявшийся ужин. Мне очень нравится мое новое жилье. Сам переезд, конечно, дико муторное занятие. Хотя мой-то ты почти полностью взвалил на себя, огромное спасибо. Но даже так переезжать тяжко. Уже потом на новом месте смотришь. Да, вроде все прошло не так и ужасно. Здесь нет петухов, как у меня в Китидзёдзе, но вместо них полно шумных ворон, которые своими воплями напоминают старых бабок-плакальщиц. На рассвете вся эта дружная воронья компания появляется невесть откуда в парке Йо-Йоги и начинает с такой силой вопить «кар-кар-кар», что, кажется, наступил конец света. Спокойно выспаться невозможно, будильник вообще не нужен. Благодаря этим воронам я существую теперь так же, как ты, перешла на крестьянский образ жизни. Рано встаю, и рано ложусь. И так или иначе понимаю чувство человека, которому звонят по телефону в 3:30 утра. Ну да, сейчас уже понимаю, так или иначе. Я сижу в открытом кафе где-то в глубине римских переулков, попиваю эспрессо, крепкий, как пот дьявола, и пишу это письмо. Но какое-то странное чувство все не покидает меня. Как бы лучше его описать? Будто я не я. Мне трудно это объяснить. Как будто пока я крепко спала, чьи-то руки меня сначала разобрали на части, а потом в дикой спешке снова собрали. Такое чувство. Понимаешь, о чем я? Сколько себя не разглядываю, сомнений нет. Это я. И все же чувствую, что-то изменилось. Я не такая, как всегда. А какой я была всегда? Не могу толком вспомнить. Все это время, только я вышла из самолета и до сих пор, меня неотступно преследует этот абсолютно реальный и деструктивный глюк. Галлюцинация? Да, наверное, это именно она. Вот сижу сейчас и думаю, почему так вышло, что сейчас я в Риме? И вправду, ну и дела. Как только эта мысль приходит мне в голову, все окружающее начинает волей-неволей казаться странным. Конечно, если проследить все, что было до этой поездки, можно изобрести ту или иную причину, с чего это вдруг я здесь очутилась. Но сама-то я точно знаю, что для меня все это будет звучать неубедительно. Какие бы доводы ни возникали в моей голове, это я здесь никак не стыкуется с моей привычной «я». Иными словами, так. На самом-то деле мне совсем не обязательно быть здесь. Все это звучит очень невнятно. Но ты ведь понимаешь, что я хочу сказать? Одно только знаю наверняка. Мне так хочется, чтобы ты был рядом. Когда я где-то далеко, пусть даже вместе с Мю, мне так грустно без тебя. И, пожалуй, чем я дальше, тем это чувство острее. Как хорошо, что ты чувствуешь нашу разлуку так же, как я. Итак, в настоящее время мы вдвоем с Мю путешествуем по Европе. У Мю были дела по работе во Франции и Италии в разных местах, и она планировала поехать туда одна, только на пару недель. Но вышло так, что я тоже поехала с ней как секретарь. В одно прекрасное утро она просто объявила мне об этом, совершенно неожиданно и без всякого предупреждения, чем сильно меня удивило. Хоть я и называюсь личный секретарь, но, думаю, реальная польза от меня нулевая. Конечно, тут можно учитывать мою будущую работу на МЮ, но прежде всего, как говорит она сама, эта поездка – награда мне за успехи в борьбе с курением. Получается, что не зря я так долго страдала и переживала столько мук. Сначала мы прилетели в Милан, осмотрели город, потом взяли на прокат голубую Альфа-Ромео и направились по автостраде на юг. В Тоскане мы ездили по винодельческим хозяйствам, заключали сделки, а, покончив с работой, провели несколько дней в одном маленьком городке, где жили в чудесной гостинице. Потом отправились в Рим. Все переговоры обычно шли по-английски или по-французски, так что мне проявить себя не удалось. Хотя в повседневной жизни мой итальянский выручает нас довольно часто. Если бы мы поехали в Испанию, жаль, что в этот раз не получится, пользы от меня для МИУ было бы гораздо больше. Машина, которую мы взяли на прокат, Альфа-Ромео, была с механической коробкой передач. А я в этом полный профан, поэтому Мю села за руль и всю дорогу вела машину одна, полностью взвалив эту ношу на себя. Впрочем, казалось, она может ехать много часов, совсем не уставая. Я наблюдала, как Мю с невероятной легкостью рассекает по извилистой дороге, петляющей меж бесконечных тосканских холмов, ритмично переключая скорости вверх-вниз, вверх-вниз. И душа моя, не шучу, трепетала от волнения. Так далеко от Японии, быть рядом с нею, просто тихонечко существовать где-то рядом, вот и все, что мне было нужно. Только бы это никогда не кончалось. Если я начну писать о том, как прекрасны итальянские вина и кухня, письмо получится жутко длинным, так что об этом как-нибудь в другой раз. В Милане мы отправились в поход по магазинам, из одного в другой. Накупили разных вещей – платье, обувь, нижнее белье. Я купила одну единственную пижаму, поскольку забыла свою дома. И больше ничего. Денег у меня не слишком много, а красивых вещей вокруг просто уйма. И я никак не могла решить, на чем же мне все-таки остановиться. В такие моменты весь мой здравый смысл щелк и вырубается. Словно у него перегорают предохранители. Однако мне очень нравилось быть с Мю, просто сопровождать ее. Покупки она делала мастерски. Выбирала только по-настоящему красивые, интересные вещи. И покупала лишь некоторые. Словно пыталась найти самый вкусный кусочек. Это было очень smart и charming. Smart по-английски изящный, элегантный. Charming – очаровательный, обаятельный, прелестный. Когда я увидела, как Мю изучает шелковые чулки и нижнее белье, мне в этот миг стало нечем дышать. Даже пот на лбу выступил. Все это довольно странно. Ведь я девушка, как-никак. Ладно, если и дальше рассказывать о покупках, тоже получится длиннющее письмо. Так что отложу-ка я и эту тему до будущих времен. В гостинице мы спим в разных номерах. Мю относится к этому довольно щепетильно. Только однажды во Флоренции что-то напутали с нашей бронью, и мы ночевали в одном большом номере. Там были две односпальные кровати, но от одного того, что я буду спать с ней в одной комнате, мое сердце радостно забилось. Я увидела и то, как она, завернувшись в полотенце, выходит из ванной, и как она переодевается. Конечно, я делала вид, что читаю книгу и не смотрю, но сама ловко украдкой подсматривала. Фигура у Мю просто gorgeous. Gorgeous по-английски превосходный, великолепный, роскошный. Я не видел ее совсем голой, белье чуть прикрывало тело, но даже так я невольно засмотрелась на нее, стройная, с упругой подтянутой попкой, словно изделие искусного мастера. Если бы я смогла тебе ее показать. Хотя это звучит как-то странно, да? Я представила, как сплетаюсь в объятиях с этим стройным гладким телом. Я лежала в кровати в одной комнате с нею, и мое воображение рисовало разные неприличные сцены, пока не стало казаться, что меня как будто потихоньку уносит в какое-то другое место. Скорее всего, от перевозбуждения. Решила я. Той же ночью у меня начались месячные, намного раньше срока. В общем, натерпелась я изрядно. Да. А почему, интересно, я пишу тебе об этом? Написал и ладно. Так. Еще одна подробность моей жизни, вот и все. Вчера вечером в Риме ходили слушать музыку. Сейчас межсезонье, так что особых ожиданий у нас не было, но мы попали на совершенно дивное выступление, притом единственное. Марта Аргерих исполняла первый концерт Листа. Обожаю эту вещь. Дирижировал Джузеппе Синополи. Потрясающее исполнение. Достойное музыкантов такого уровня. Первый концерт Листа. Гордая музыка с прямым позвоночником. Она плавно струится, открывая перед тобой совершенно неожиданные горизонты. Хотя, если говорить о моем вкусе, исполнение было даже чересчур великолепным. По мне, произведение это должно звучать не столь гладко, чуть менее сомнительно, что ли, как играют на больших деревенских праздниках. Такая приземленная интерпретация ему больше подходит. Если отбросить в сторону всякие сложные и высокие материи, мне все-таки больше всего по душе, если музыка заставляет волноваться, переживать. И Мю тут абсолютно со мной согласна. В Венеции проходит фестиваль Вивальди, и мы как раз говорили о том, чтобы туда съездить. Помнишь, мы с тобой когда-то бесконечно рассуждали о романах? Вот так же часами я могу беседовать с Мю, только о музыке. Ужас, какое длинное письмо, да? Похоже, если я взяла ручку и начала писать, то остановиться на полдороги уже не смогу. Так всегда было. И хотя говорят, что хорошо воспитанные девочки подолгу в гостях не засиживаются, если я начинаю что-то писать, все мое воспитание безнадежно улетучивается. Интересно, так бывает только со мной, когда я пишу, или... Дядька-официант в белой униформе периодически поглядывает на меня недовольно. Однако даже рука устала, так что буду потихоньку закругляться. Бумага тоже кончается. Мю уехала в Рим, встречается там со своими старыми друзьями. А я побродила одна вокруг гостиницы, пока не наткнулась на это кафе, где сижу. И, как видишь, старательно пишу тебе это письмо. Словно с необитаемого острова отправляю тебе послание в бутылке. Странно, когда я остаюсь одна, без Мю. У меня нет особого желания куда-нибудь идти. Вот он, долгожданный Рим, передо мною. Я здесь впервые в жизни. И кто знает, может, второго раза уже не будет. Но у меня нет ни малейшего желания смотреть все эти руины, фонтаны. Даже ходить по магазинам. Мне так хорошо сидеть в этом кафе, принюхиваться, как пес, к запахам города, вслушиваться в голоса и звуки, наблюдать за лицами прохожих. Больше ничего и не нужно. А знаешь, я сейчас вдруг заметила то странное чувство, о котором я рассказала в начале письма, будто меня разобрали на части. Похоже, меня отпустило, пока я сидела и писала тебе. Оно уже не беспокоит меня так сильно. Бывало, я также выходила когда-то из телефонной будки после долгих ночных разговоров с тобой. Не иначе ты умеешь как-то влиять на меня, да? Сам-то что думаешь? И в любом случае, пожалуйста, помолись за мое счастье и удачу. Мне это так необходимо. Пока. Постскриптум. Я вернусь домой где-то около 15 августа. Вот тогда и поужинаем вместе. Хорошо? Пока лето не кончилось. Я же обещала. Через 5 дней пришло второе письмо, судя по штемпелю, из какой-то французской деревни, название которой мне ни о чем не говорило. Оно было немного короче. Мю с Умере оставили в Риме взятую на прокат машину и на поезде отправились в Венецию. Там они целых 2 дня слушали Вивальди. Почти все концерты проходили в соборе, где Вивальди служил когда-то патером. Я до того наслушалась Вивальди, что буду только рада, если в ближайшие полгода мое ухо не услышит ни единой ноты из его творений, писала Сумире. Дальше она делилась восторгами по поводу вкуснейших морепродуктов, запеченных в пергаменте, которые они вместе с Мю ели в одном из венецианских ресторанов. Сумире так живописно описала это блюдо, что мне страшно захотелось тут же примчаться в Венецию и попробовать его самому. Из Венеции Мю с Сумире вернулись в Милан, откуда вылетели в Париж. Немного передохнув в Париже, опять же поход по магазинам, они на поезде поехали в Бургундию. У одного из близких друзей Мю там был огромный дом, что-то вроде поместья, где они и остановились. Так же, как и в Италии, Мю посетила несколько небольших виноделин, с которыми вела бизнес. Если после полудня у них не было дел, Мю с Сумире брали корзину с едой и шли гулять в ближайший лес. Разумеется, в корзинке всегда было припасено и несколько бутылок вина. «Вино здесь такое вкусное, просто мечта», — писала Сумире. «Кстати, наверное, у нас не получится вернуться в Японию 15 августа, как мы планировали сначала. Закончив дела во Франции, мы, скорее всего, поедем в Грецию, на остров, где устроим себе заслуженный отдых после трудов праведных. Я тут совершенно случайно познакомилась с одним английским джентльменом. На самом деле, настоящий джентльмен. Так вот, у него есть дом на каком-то маленьком, не помню название, греческом острове. И мы можем распоряжаться этим домом сколько захотим, как он сам сказал. Здорово, правда? Мю тоже в восторге. Ведь нам совершенно необходимо хотя бы ненадолго полностью отключиться от работы и просто отдохнуть. Вот мы лежим, раскинувшись на ослепительно белом берегу Эгейского моря, две пары красивых грудок нацелены на солнце, потягиваем вино с привкусом сосновой смолы и бесконечно долго, сколько душе угодно, наблюдаем за облаками в небе. Ну как? Разве не бесподобна эта картина? Совершенно бесподобно, подумал я. В тот же день после полудня я пошел в городской бассейн и немного поплавал. На обратном пути зашел в кафе, где работал кондиционер, и примерно с час читал там книгу. Когда вернулся домой, погладил три рубашки, успев за это время послушать с обеих сторон старую пластинку 10 лет спустя. Когда с Глашкой было покончено, взял дешевое белое вино, купленное на распродаже, разбавил его минеральной водой персье, выпил, что получилось, и сел смотреть записанный на видео футбольный матч. Каждый раз, когда кто-нибудь делал пас, который, как мне казалось, будь я на его месте, уж точно никогда бы не сделал, я качал головой и вздыхал. Так легко и приятно критиковать ошибки другого, совершенно незнакомого тебе человека. Матч закончился, я уселся в кресло поглубже и, бесцельно глядя в потолок, начал думать о Сумере, представляя ее во французской деревне. Хотя сейчас она уже, наверное, на этом непонятном греческом острове, валяется себе у моря и наблюдает за белыми облаками, плывущими в небе. Ужас! Как далеко она от меня! Рим, Греция, Тимбукту, Руанда, без разницы. Все это очень-очень далеко. И что меня ждет? Скорее всего, со временем расстояние между нами будет все больше и больше. От этой мысли на душе стало тяжело. Ночь, дует сильный ветер. На высокой каменной стене висит, цепляясь изо всех сил, бессмысленное насекомое. Висит без причины, без плана, без веры. Таким я себя почувствовал. Сумере говорит, что в разлуке со мной ей грустно. Но рядом с ней Мю, а у меня нет никого. У меня есть только я. Впрочем, как и всегда. Наступило 15 августа, но Сумере не вернулась. Ее телефон, как и раньше, холодно сообщил мне. Я в отъезде. В новую квартиру Сумере купила телефон с автоответчиком, чтобы уже не ходить дождливыми ночами с зонтиком до ближайшей телефонной будки. Исключительно здравая мысль. Я не оставил никакого сообщения. 18-го я снова позвонил. Все то же. Я в отъезде. После короткого бесстрастного сигнала автоответчика такого звука не существует в живой природе. Я назвал себя и оставил простое сообщение. Когда вернешься, пожалуйста, позвони. Ну и потом никакого звонка. Видно, греческий остров так сильно пришелся им по душе, что желание вернуться в Японию совсем пропало. Тем временем один день я играл в футбол, тренировочный матч моей школьной команды. Один раз спал со своей girlfriend. Она только что вернулась с острова Бали, где отдыхала вместе с мужем и двумя детьми. У нее был очень красивый загар. Я из-за этого загара, обнимая ее, все время думал о Сумере на том греческом острове. Рядом лежала другая женщина. Я овладевал ею и представлял, что это тело Сумере, и ничего с собой поделать не мог. Если бы я не знал такого человека, как Сумере, наверное, вполне бы мог по-настоящему, но все же в каких-то понятных пределах, полюбить эту женщину, на 7 лет меня старше, и сын, который был моим учеником, и тогда бы меня серьезно захватили отношения с нею. Красивая, энергичная, добрая. По мне чуть перебарщивала с косметикой, но одевалась всегда со вкусом. Саму ее беспокоило, будто она полная, а на самом деле ни грамма лишнего веса в ней не было. При всем желании невозможно было придраться к этому спелому телу. Она хорошо знала, чего я хочу, а чего нет. Понимала, где можно двигаться дальше, а где нужно остановиться, и в постели, и вне ее. С ней я чувствовал себя так же, как в салоне первого класса. «У меня с мужем ничего нет, уже почти год», — как-то призналась она, лежа в моих объятиях. «Только с тобой». Но любить ее я не мог. С ней никогда не возникало того, что было у нас с Умире. Естественной, почти безоговорочной, думаю, это точное слово, душевной близости. Я всегда чувствовал между нами некую вуаль, настолько тонкую и прозрачную, что заметить ее было почти невозможно. И все равно я знал, что этот невидимый барьер остается. Поэтому, когда мы встречались, и особенно когда расставались, оба не представляли, о чем говорить. Такого с Умире у меня не было никогда. Ясно одно, каждый раз, встречаясь с этой женщиной, я только лучше понимал, как мне нужна Сумире. После ухода подруги я отправился гулять. Некоторое время бесцельно бродил, потом зашел в бар неподалеку от станции и заказал Canadian Club со льдом. Как обычно в такие моменты, почувствовал себя самым жалким и никчемным человеком на планете. Я залпом осушил свой стакан и заказал второй. Закрыл глаза и стал думать о Сумире. Полуобнаженной Сумире, принимающей солнечные ванны на ослепительно белом берегу греческого острова. За соседним столиком веселилась компания, четверо, юноши и девушки, похоже, студенты. Они пили пиво и громко смеялись. Звучала старая и милая сердцу песня Хьюи Льюиса и его «Ньюс». Готовили пиццу, я чувствовал запах. И вдруг я вспомнил былые, давно ушедшие дни. Где и когда, интересно, объявили о том, что мой период роста и развития, вот правильное название, закончился. Неужели все? Конец моей юности. Ведь еще совсем недавно. Да точно недавно, я был только на полдороге к зрелости. Несколько песен Хьюи Льюиса и Ньюс были хитами. Всего несколько лет прошло. А сейчас кручусь по замкнутому кругу. Вот что сейчас. Продолжаю наматывать виток за витком на одном и том же месте. Двигаюсь в никуда, без цели. Знаю это, но не могу остановиться. Нельзя мне останавливаться. Без этого я не справлюсь с жизнью. Той же ночью раздался звонок из Греции. В 2 часа. Но звонила не Сумире. Это была Мюл.